Глава 10. «Николай Александрович, приветствую!» Я тактично отодвинул девушку администратора с дороги и шагнул навстречу бенефициару Гигии. Естественно, сделано это было не ради того, чтобы иметь возможность пообщаться с Лопухиным. 100 лет мне сейчас не нужно внимания со стороны одного из бенефициаров. Просто я должен использовать все способы, чтобы разыскать мать. Сейчас это важнее всего. Лопухин, увидев меня, слегка растерялся. Не то, что владельцы корпорации когда-либо сильно переживали о своем моральном облике. Иначе Николай Александрович не потащился бы с любовницей в гостиницу, где его могут застать те же папарацци. Но какие-никакие приличия все же соблюдали. Тем более Лопухин благополучно женат. Поэтому в планы Николая Александровича никак не входила в данный момент встреча с одноклассником дочери. Тем более, когда этот одноклассник еще и племянник Романовского. «Антон, добрый вечер! Вот ведь совпадение!» Лопухин скинул со своей руки девицу, попутно легонько оттолкнув ее в сторону, чтобы не мешался. Выражение лица у него при этом было такое: «Это не мое, мне подкинули». «И не говорите, смотрю, вечер проходит хорошо. Уж извините, что отвлек». Я широко улыбнулся и покосился на красотку, которая, надув капризно губы, замерла за спиной бенефициара. «Да», — Лопухин еле заметно поморщился. Это была реакция не на мои слова, а на присутствие девицы. «Вот, работаю, так сказать, с кадрами. Встречаюсь с молодыми специалистами». Я мысленно усмехнулся. «Ага, с кадрами». С молодыми специалистами. Именно это, конечно, сразу приходит в голову, стоит посмотреть на красотку. Но внешне, естественно, сарказма или иронии я не показал, оставался серьезным. Не время сейчас драконить бенефициара своими насмешками. «Конечно, конечно, я так и подумал. Управлять большой корпорацией — это ответственное дело. Нужно специалистов подбирать лично». Мое лицо, как и мой взгляд, оставались совершенно серьезными. «А ты чего здесь?» — Лопухин покрутил головой, разыскивая причину моего присутствия. Он, видимо, предпочел сменить тему. «Да вот человека одного хочу найти, старую знакомую из своего города. Вроде бы она остановилась в этом отеле, но я забыл записать ее номер телефона и не могу понять, в какой номер мне надо». «А, старого знакомого, ну да», — Николай Александрович многозначительно улыбнулся. «Понимаю, сам был молод и ходил на встречи со старыми знакомыми. Так в чем проблема?» Судя по этой улыбочке, Лопухин заподозрил меня в личной встрече с девушкой. В принципе, ничего удивительного. Зачем еще на ночь глядя 16-летний парень явится в отель? Я, естественно, не стал его разубеждать, так даже лучше. «Вот, говорят, личные данные гости — это секретная информация», — махнул ее рукой в сторону администратора, которая топталась рядом, не понимая, как ей лучше поступить. Лопухина она, естественно, знала, и факт нашей дружеской беседы с ним мою фигуру тоже делал более значимой. Поэтому уйти с профессиональной точки зрения было неправильно. Вдруг я расценю это как неуважение к своей персоне. Потому как теперь вообще непонятно, какая она у меня, эта персона, если со мной так любезно общается глава корпорации. «Мария», — Николай Александрович, прищурившись, прочел имя на бейджике. «Вы знаете, кто это?» Девушка, смутившись, отрицательно качнула головой. «Это племянник самого Сергея Сергеевича Романовского. Как думаете, мог ли он явиться в гостиницу с дурными намерениями? Сложно вообще иметь дурные намерения, когда твой дядя — главный особист империи!» Закончил свою речь Лопухин и громко засмеялся сказанной шутке. Потом продолжил. «Так что не занимайся ерундой, милочка. Помоги этому замечательному молодому человеку найти его подружку». «Да, конечно, извините, я не знала». Администратор окинула меня быстрым взглядом. Видимо, она впервые столкнулась сразу с двумя столь значимыми персонами. Да еще, грубо говоря, из противоборствующих лагерей. «Пройдемте, я посмотрю нужного вам гостя». Девушка поманила меня рукой, и сама направилась к стойке, где с дежурными улыбками замерли еще два администратора. «Ну вот видишь, Антон, все вопросы решаются очень быстро!» Лопухин похлопал меня по плечу, подмигнул, затем подхватил свою спутницу и вышел на улицу. Через 5 минут я уже знал номер, в котором остановилась Рубцова Мария Николаевна. Хорошо, что родительница зарегистрировалась под своим именем, иначе в глазах администратора я бы выглядел дурачком, не окажись в гостинице постояльцев с такими данными. Я поблагодарил девушку и направился к лифту. Поднялся на 8-й этаж, прошел по длинному коридору. Возле двери с цифрами, которую назвала администратор, остановился. Сердце вдруг очень неожиданно начало биться быстрее. Я никогда не задумывался, люблю ли мать. Серьезно. Ну, то есть она просто всегда была. Потом нашлись эти письма, и я решил, будто родительница изменяла отцу. Завела себе какого-то мужичка и слала ему признания различного толка. То, что в этих письмах она рассказывала обо мне, я постарался вычеркнуть из головы, иначе тогда вообще бы вся картина выглядела совсем некрасиво. Ладно. Я выдохнул, поднял руку и осторожно постучал в дверь. В ответ тишина. Постучал чуть сильнее и настойчиво. Никакой реакции не последовало. «Да ну как так?» Я оглянулся по сторонам, проверяя, чтоб в коридоре не оказалось случайных свидетелей, а затем положил обе ладони на створку, закрыл глаза и выпустил на свободу телепатию. Хотел проверить, находится ли в номере кто-нибудь думающий. Потому что мысли людей — это постоянное явление. Каждую секунду человек думает о чем-то. Если в номере есть хоть кто-нибудь, я услышу. На всякие защиты было уже немного плевать. Тут такая задница творится, что вообще не до осторожности. Да и потом в доме ликвидатора я несколько раз использовал способности, и защита ни черта не срабатывала. Я чувствовал легкое сопротивление, и все. Будто пытаешься бежать, стоя по пояс в воде. Не знаю, как это ощущали особисты, контролирующие защиту. Насколько мне известно, она работает как огромная сеть, посылающая сигналы в центр. Правда, по идее, когда псионик задействует способности рядом с защитой, его должно вывернуть наизнанку. Предполагаю, даже не в переносном смысле, но меня никуда не выворачивало. Я прислушался к тому, что происходило за дверью. Тишина. Ничего там не происходило. Номер и правда пуст. Видимо, мать ушла куда-то. Просто девушка-администратор об этом не знала. «Ну, мандец!» Я покачал головой и тихо засмеялся. Естественно, мой смех не был признаком радости. Какая уж тут радость. Нервная, наверное, просто. Я отошел от двери и постоял, подумал. Хотя, что думать, если у меня изначально было лишь 2 варианта — Настя или родительница. От Насти я отказался ради ее же безопасности. А теперь что? Ждать мать? Так она, может, только завтра появится. Съехать из отеля родительница вряд ли могла втихаря. Эту информацию должны знать администраторы. Значит, просто ушла по каким-то делам. В любом случае, стоять теперь можно хоть до скончания веков. Это ничего не изменит. Я развернулся и пошел обратно к лифту. Покинуть отель постарался незаметно, чтоб услужливая девушка-администратор не кинулась ко мне с расспросами. Вышел на улицу, на автомате потопал к небольшому скверу, который находился прямо перед входом в гостиницу. Подошел к первой попавшейся лавочке и плюхнулся на нее без сил. Это просто какой-то дурацкий, незаканчивающийся сон, сказал сам себе и покачал головой. С момента, как я покинул родной дом и родной город, моя жизнь на самом деле обрела черты бесконечного, бестолкового сновидения. Что-то делаю, сам не знаю что и зачем. Кружусь на месте, то приказы ликвидатора выполняю, то сам исполняю номера. Неожиданно в затылке появилась легкая ломота. Сначала даже не обратил на это внимания, но буквально через пару минут резко, будто под затыльник ответили, прилетело ощущение чужого взгляда. Так. Я вскинулся, собираясь осмотреться, но не успел. Вернее, это было уже не нужно. На лавочку рядом со мной плюхнулся подросток, лет 12, может, чуть старше. Он буквально вынырнул из ниоткуда. Фокусник какой-то, честное слово. Выглядел пацан как поберушка. Как человек, долгое время живущий на улице. Грязная одежда, лохматые волосы, торчащие из-под капюшона толстовки, чумазое лицо. Время было позднее, уже стемнело, но благодаря свету фонарей все нюансы его внешности я рассмотрел вполне детально. «Это ты!» Выдохнул пацан, глядя на меня с восхищением и восторгом. «Я...» — пришлось согласиться, потому как заявление незнакомец сделал максимально логичное. «Конечно, это я. Кто же еще?» Правда, непонятно, что именно странный псионик имеет в виду. А то, что он псионик, я понял сразу. Это о его появлении меня предупредил собственный организм. Я давно сообразил чужой взгляд в затылок, признак присутствия рядом такого же, как я. «Надо же! Действительно, ты!» — снова выдохнул пацан. Его чудаковатая манера говорить дурацкими фразами начала выводить меня из состояния равновесия. Впрочем, какое уж там равновесие. Я и до появления подростка был заведен. Он мое состояние просто усугублял. «Ты кто такой? Откуда?» — спросил я, заодно оглянувшись по сторонам. Все-таки два псионика в центре города — не самая безопасная компания. — Толик, — ответил пацан с таким простодушным выражением на чумажем лице, будто его имя объясняло все происходящее. — Замечательно, Толик. Не совсем понятно, что ты от меня хочешь. Это первое. Второе. Какого черта ты разгуливаешь по городу в таком виде? Я многозначительно окинула взглядом с ног до головы. Про остальное тоже вопрос имеется. Например, очевидно, почему ты подсел именно ко мне. У нас, скажем так, много общего, но... Не боишься? Я не стал произносить слово «псионик». Оно не сильно безопасное для беседы. А вообще, конечно, момент несколько удивительный. Наша встреча, имею в виду. Толик подошел ко мне целенаправленно. Выходит, он, как и я, знает о нашей способности ощущать своих собратьев. Более того, судя по его первой фразе, есть подозрение, что Толик знает обо мне что-то, в то время как я о нем не знаю ни черта. Возникает вопрос. Он следил за мной, но я не чувствовал этого. Он случайно увидел меня? Но что значит такое конкретное тыканье? И почему вообще Толик в свои годы еще жив? Псионики очень редко дотягивают до 12-13 лет. Себя в расчет не беру. Раньше я льстил своему самолюбию, считая, будто мое выживание — моя же заслуга. Сейчас думаю иначе. Первые годы — да, возможно. Но по итогу, если бы ликвидатор не имел великие планы на мой счет, если бы я не был тем, кем являюсь, меня бы давно утилизировали. Скрываться от особистов реально, конечно, но очень недолго. Они все равно потом найдут. За время пребывания в столице я видел лишь двоих псиоников, относительно взрослых. Мало кто доживает даже до 12. Обычно особисты вычисляют нас гораздо раньше. Оба псионика, о которых я сейчас вспомнил, находились вроде как в бегах. Первый, которого мы с ликвидатором ловили в доках, и второй, который за каким-то чертом полез в дом Романовского. Но оба они кончили все равно одинаково. С той лишь разницей, что второй псионик чисто теоретически сейчас находится в руках особистов и должен быть жив. Правда, совершенно непонятно, что лучше. Может, мне надо было позволить ему умереть. Он ведь пытался забраться в дом Романовского. В дом Романовского. Эта мысль, вдруг кувыркнувшись, перевернулась в моей голове другой стороной. Да, дом Романовского. Но там был я. Сейчас пацан тоже подошел ко мне целенаправленно. Так может, тот парень рисковал жизнью не ради сомнительного шанса навредить ликвидатору, как я подумал сначала. Может... Черт! Может, он пытался пробраться ко мне? «Ты знаешь что-то?» — спросил я Толика в лоб, пристально изучая его лицо. «Конечно!» — кивнул он. «Ты будущий разрушитель!» Он произнес это слово, и меня почему-то внутри тряхнуло. «Подожди!» Я напрягся, предчувствуя, что сейчас задам вопрос, ответ на который мне не понравится. «Откуда это вообще? Что за разрушитель?» «Так многие знают о нем, то есть о тебе, разрушитель!» Пацан пожал плечами, будто речь шла о чем-то вполне очевидном и понятном. «Около 2 лет назад впервые заговорили. Паренек один был. Не скажу, как его звали, не знаю, не успел спросить. У него необычайно была сильная способность прогнозирования. Так вот, именно он впервые сказал, что в скором будущем появится универсальный псионик, тот, у которого в наличии будут все способности. И этот псионик разрушит старый мир, а потом создаст новый. Тот, где мы сможем, наконец, жить и не бояться. А имя его будет Разрушитель. Вот так и пошел этот слух». «Между кем? Где? Я впервые слушаю об этом». Мой голос непроизвольно дрогнул. «Не от чувств, не от произведенного словами пацана впечатления. Думаю, от того, что я очень хорошо вдруг осознал. Толик вовсе не сумасшедший. И он не придумывает эту странную, на первый взгляд, историю. Он говорит искренне. А значит, это правда. То, что я не слышал подобных слухов, так это понятно. Сидел в своем городишке, ни сном, ни духом не ведал, что вообще происходит за его пределами. Попал в столицу, сразу оказался в руках ликвидатора. Даже не так. Сам ликвидатор меня сюда и привел». «Но...» — я усмехнулся. «Почему я? Может, вообще речь шла о ком-то другом?» «Нет!» — Толик затряс головой. «Я услышал это впервые от псионика, которого особисты взяли прямо в кинотеатре. Мы сидели с родителями, смотрели фильм. Я уже начал чувствовать присутствие способностей, но боялся об этом сам себе признаться. Активно изображал из себя нормального. Списывал все на странности, случайности и совпадения. Так было легче, чем осознавать, что я телепат. И вдруг посреди сеанса врубили свет. Заскочили эти, в черном. Парень сразу понял, что пришли за ним. Он пытался сбежать, начал кидать в особисто в кресло. Телекинетиком оказался. А потом они швырнули в него чем-то. Шарик, вот маленький шарик, который лопнул прямо над головой псионика, и оттуда посыпалась какая-то пыль. Он рванулся в сторону, перескочил через падающих на пол суматохи людей и хотел выбежать из зала, но сделал несколько шагов, а потом вдруг упал прямо у моих ног. Паника, толкучка, народ кричал. Все знают, что особисты не причинят вреда обычным людям, но стадный инстинкт. Мои родители, их немного оттеснила толпа. Парень схватил меня за ногу, смотрел прямо в мои глаза. А потом сказал, что скоро придет разрушитель. Сказал, что лично встречал того прогнозиста, который предсказал появление разрушителя. Главное — дождаться. Он понял, что я псионик, понимаешь, и передал это послание. В суматохе никто не слышал его слов, а в следующую секунду он отключился, его забрали подбежавшие особисты. Меня вместе с родителями вызвали на допрос, но я испугался. Я вдруг понял... Если пойду, они узнают, кто я. И еще после той встречи телепатия вдруг начала работать в полную силу. Я видел во сне этого парня. Прямо перед тем, как мне нужно было идти в особый отдел, этот неизвестный псионик, он стоял на дороге, которая стремилась вдаль, куда-то очень в темноту, где периодически вскидывались всполохи огня. Я видел горизонт, но не мог рассмотреть, что за ним. «Уходи и расскажи остальным, разрушитель скоро придет», — сказал он мне. Я проснулся и понял, это был непростой сон. Я понял, что тот псионик из кинотеатра явился, дабы предупредить меня. И еще я знал, что он как бы попрощался. То есть, ну, его утилизировали. Я собрал вещи первой необходимости, залез в родительскую заначку и ушел из дома. Вот больше года живу на улице. Встречаю других псиоников, рассказываю им о тебе. А насчет того, ты ли это? Поверь, ты. Я вижу тебя, как большое яркое солнце. Никто так не выглядит в моем сознании. Толик не успел договорить. Внезапно со свистом и визгом напротив сквера остановился черный минивэн. Дверь отъехала в сторону, и оттуда высыпались особисты. В полном вооружении, в специальной форме, которую они одевают только при облавах и операциях захвата. Не надо было гадать или сомневаться. Все они явились сюда за кем-то из нас двоих. Либо за Толиком, либо за мной.